Долго он возился, все укладывал, улаживал сбрую. В этот раз, прежде чем устроить седло, он накрыл коронара лучшей выездной попоной старинной работы с разноцветными длинными кистями, с ковровыми узорами. Уж и не помнил, когда в последний раз украшал он коронара этой редкой сбруей, ревниво сберегаемой у Кубалой. Выпал теперь такой случай. Когда буранный коронар был оседлан, Едигей заставил его подняться на ноги и остался очень доволен. И даже возгордился своей работой. Коронар выглядел внушительно и величественно, украшенный попоной с кистями и мастерски сооруженным седлом между горбами. Нет, пусть полюбуются молодые, особенно Сабиджан, пусть поймут, похороны достойно прожившего человека не обуза, не помеха, а великое, пусть и горестное событие, и тому должны быть свои подобающие почести. У одних играют музыку, выносят знамена, у других палят в воздух, у третьих цветы раскидывают и венки несут. А он, буранный Едигей, завтра с утра возглавит верхом на коронаре, убранном попоной с кистями, путь на Анабиит, провожая Казангапа к его последнему и вечному местопребыванию. И всю дорогу Едигей будет думать о нем, пересекая великие и пустынные саразеки, и с мыслями о нем предаст его земле на родовом кладбище, как и был у них о том уговор. Да, был такой уговор. Далеко ли, близко ли путь держать, но никто не разубедит его в том, что нужно выполнить волю Казангапа, даже родной сын покойного. Пусть все знают, что быть посему, и для этой цели его коронар готов — оседлан и обряжен сбруей. Пусть все видят. Едигей повел коронара на поводу от загона вокруг всех домов и поставил на привязь возле казангаповской мазанки. Пусть все видят. Не может он, буранный Едигей, не сдержать своего слова. Только напрасно он это доказывал. Пока Едигей занимался сбруей, длинный Эдильбай, улучив момент, отозвал Сабиджана в сторону. «Пошли-ка в тенек, потолкуем». Там у них разговор состоялся недолгий. Эдильбай не стал уговаривать, высказался напрямик. «Ты вот что, Сабиджан, возблагодари Бога, что есть такой буранный Едигей на свете, друг твоего отца, и не мешай нам похоронить человека, как положено. А спешишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю горсть земли. Это мой отец, и я сам знаю», — начало было Сабиджан, но Эдильбай перебил его на полуслове. «Отец-то твой, да только вот ты сам не свой!» «Ну, ты скажешь», — пошел на попятную Сабиджан. «Ладно, не будем в такой день. Пусть будет Анабиит, какая разница? Просто я думал, далековато». На том разговор их закончился. И когда Едигей поставил коронара всем на показ, вернулся и сказал бранлинцам: «Да бросьте вы неджигитские речи! Хоронить такого человека будем на Анабиите!» Никто не возразил. Все молча согласились. Вечер и ночь того дня коротали все сообща, по-соседски, во дворе перед домом умершего. Благо и погода к тому располагала. После дневной жары наступила резкая предосенняя прохлада саразеков. Великая, сумрачная, безветренная тишина объяла мир. И уже в сумерках закончили свежевать тушу заколотого к завтрашним поминкам барана. А пока чаи пили у дымящих самоваров, да разговоры всякие вели о том, о сём. Почти все приготовления к похоронам были сделаны, и теперь оставалось лишь ждать утра, чтобы двинуться на Анабиит. Тихо и умиротворенно протекали те вечерние часы, как и полагается при кончине престарелого человека. Что уж больно тужить. А на разъезде Буранлы-Буранном, как всегда, приходили и уходили поезда. Сходились с востока и запада и расходились на восток и запад. Так обстояли дела в тот вечер накануне выезда на Анабиит. И все бы ничего, если бы не один неприятный случай. К тому времени попутным товарняком прибыла на похороны отца и Айзада со своим мужем. И как только она огласила свое появление громким рыданием, женщины окружили ее и тоже подняли плач.